Глава пятая. В начале весны он выехал в Волгоград к своей Елене. В кармане лежали новенькие водительские права и деньги – 140 рублей. Что ждало его впереди? Где он будет жить и работать? Как вообще сложится его судьба? Все эти вопросы мало волновали его в тот момент. Его несло на крыльях любви. Любви к лучшей девушке на свете. В большом городе жизнь была совершенно другой, чем в провинции. Здесь на каждом шагу все светилось, пестрило и буквально зазывало войти и красиво отдохнуть. Приехав сюда, Павел сразу увидел свою некоторую угловатость в манере общения, движений, одежды. Не надо было быть особо наблюдательным, чтобы сразу разглядеть в нем деревенского жителя. Тогда он решил, коль судьба закинула его сюда, то надо принимать вид городского обывателя. И он тут же принялся учиться исправлять свои погрешности. Во многие тонкости его посвятила Елена. А он, как способный ученик, схватывал все на лету. В августе они сыграли свадьбу. Невеста была очень нарядная и ослепительно хороша. Впрочем, и жених был ей под стать. Свадьба проходила в небольшом уютном кафе. Галина Александровна, новоявленная Пашкина теща, зачем-то заказала и распорядителя торжественных мероприятий – тамаду. Мужчина лет 40, такой себе массовик-затейник, исправно отрабатывал свой гонорар. Он в буквальном смысле не давал прохода молодым и гостям, предлагая поучаствовать в различных забавах и розыгрышах. Правда, к середине свадьбы он перебрал спиртного. И к большой радости всех его положили аккуратно отдыхать на стульях в гардеробе. Вспоминая то время сейчас, уже совершенно по-новому, видишь и анализируешь все происходящее. Наш народ славяне в большей мере, чем кто-либо, падок на различного рода традиции и обряды. Наш народ хлебом не корми, но дай только исполнить все до последнего штриха, чему он научен с детства и что передавалось из рода в род. Людей мало волнует, откуда оно пришло, соответствует ли оно в данном месте, как оно укладывается с Писанием. Главное – это традиция, которую надо исполнить. И точка. Пашке много раз в своей жизни приходилось бывать на подобного рода мероприятиях. И, как правило, начало у них было одно и многообещающее. Все нарядные и красивые, все чинно и благородно. Еще бы! Такой день! И, естественно, этому событию все должно соответствовать. Ну вот, уже выпита рюмка. Вторая. Третья. Человек перестает адекватно оценивать окружающую обстановку и расслабляется. С принятием алкоголя внутри человеческого организма искусственно создается эйфория, радость и счастье. И чем больше человек употребляет спиртного, тем ниже становится его самоконтроль. Он теряет все свои хорошие качества и человеческое достоинство и опускается на одну из нижайших ступеней уподобления животному. На свадебных церемониях следует бесконечная череда всяческих обрядов, один из которых – целование молодых под пьяные крики гостей. Горько! Павлу до сих пор непонятно, зачем это делается? Что обозначает? Вообще, темный лес какой-то. На свадьбах также нередки драки, как массовые, так и одиночные. И только потом, выпустив из себя пьяную дурь, разбив друг другу лица в кровь, поломав и перебив кучу посуды, понимают – переборщили. И уже после этого все протрезвевшие и усталые просят друг у друга прощения, выпивая мировую. Все прощается и предается забвению. Свадьба продолжается. И это, к сожалению, неписаная традиция. У Павла в этом отношении все обошлось без всяческих эксцессов. И слава Богу, свадьба оставила только хорошие и добрые воспоминания на всю жизнь. В тот момент у него в душе был такой подъем различных чувств, такое небывалое восприятие окружающей обстановки, которого раньше никогда не было. И все это дополнялось прекрасной невестой, которая смотрела на него влюбленными глазами. Пашка до конца еще не осознавал себя в качестве мужа, зато перед его глазами расстилалась долгая и счастливая жизнь с любимой женщиной. Ведь не секрет, что почти все брачующиеся возлагают на это событие в своей жизни самые большие надежды и чаяния. Более того, верят, что после свадьбы все поменяется коренным образом. Естественно, в лучшую сторону. Все это напоминает встречу Нового года, когда люди загадывают желания и верят в это. Но чтобы опять к этому не возвращаться, продолжим. Если изобразить с помощью красок жизнь на земле, то Пашка нарисовал бы сплошное черное месиво, которое олицетворяет зло, а в этой черной темноте маленькие светящиеся фонарики света. Это возрожденные к новой жизни Божьи дети, Церковь Господа Иисуса Христа. На его жизненном пути в разное время встречались верующие люди. Они говорили ему о Всевышнем и спасении. Из таких бесед он понимал одно, что такая жизнь, как у него, рано или поздно закончится плачевно. Его или убьют, или покалечат. В лучшем случае посадят в тюрьму. Такие разговоры его раздражали, и он старался перевести их на другую тему, или же уходил. Создав семью, к большому сожалению, он не смог ее сохранить. Уже теперь он не раз вспоминал те годы и десятки раз прокручивал все мельчайшие подробности и нюансы. Конечно, он нашел ответ на мучивший его вопрос. В том, что брак распался, была только его вина. Человек, нашедший Господа, понимает, настоящее счастье есть только в Иисусе Христе. И Пашка понял, все то, что он раньше называл радостью, счастьем, удовольствием и благополучием, есть только фальшивая подделка, потому как человеческие ценности, в набор которых входит все это, слишком переменчиво, обманчиво и быстротечно. Первый год супружеской жизни Пашка прожил на взлете. Он не жил, а горел. Работая водителем, он думал только об одном – быстрее поставить свой ЗИЛ в гараж и мчаться к своей любимой. Лена также ни на минутку не задерживалась после работы и спешила быстрее встретиться со своим дорогим и единственным. Как-то до свадьбы на одном из свиданий, уже при прощании, Лена с грустью сказала: «Как это мучительно, больно ждать ночь, а потом еще и целый день, чтобы тебя увидеть». «Потерпи чуточку», – успокаивал он ее. «Скоро мы поженимся и всегда будем вместе». Теперь все сроки ожидания были позади, и они могли бесконечно долго наслаждаться присутствием друг друга, лишь с небольшими расставаниями для ухода на работу. А когда возвращались обратно в свое небольшое жилище, которое сняли перед свадьбой, то время проносилось птицей. Но, увы, идиллия эта была недолгой. Уже через полгода отношения их стали меняться. Теперь жена не стала казаться ему такой желанной и единственной. А, возможно, по своей молодости и неопытности он просто не выдержал однообразия и монотонности супружеской жизни. Он перестал после работы торопиться домой и все больше стал задерживаться в гараже. Со спиртным там были долгие посиделки с шоферской братьей, игра в карты на деньги, шутки, байки. Дома Елена не спала и ждала его. Она, тревожась, спрашивала: «Где ты был? Почему так долго? Ты выпивший? Я тебя ждала и волновалась». Он буквально на ходу придумывал что-либо более-менее правдивое. «Да все нормально, Ленок», — улыбался он. «Посидели чуток, выпили». И проходил мимо нее в комнату. Почему он стал так себя вести по отношению к ней? Почему еще совсем недавно одно лишь воспоминание о ней вызывало улыбку и желание поскорее увидеться? А теперь ему кажется, что, задавая такие вопросы, она посягает на его личную свободу. Да и вообще, она стала его раздражать. Конечно, ответы на эти вопросы он не знал. Хотя именно в то время он их и не искал. Жизнь складывалась как-то сама собой, и он полагал, что примерно так она проходит у всех людей. Ну, может быть, с небольшой разницей. Находиться теперь дома ему стало скучно. И туда он стал приезжать глубокой ночью, а уходил рано утром. В его жизнь теперь плотно вошли новые друзья, спиртное, женщины. Жена, видя, что происходит, сильно переживала и часто плакала. К тому времени она была уже беременна, и, как после призналась, наивно полагала, что, став отцом, он преобразится. Но с рождением дочери мало что изменилось. Павел на радостях закатил в гараже такую пьянку, что добрый десяток грузовиков в тот день не могли выйти в рейс. В день выписки он приехал в роддом с огромным букетом роз. Чуть позже приехала и теща. Когда жена передала ему дочку, больше похожую на маленький комочек, он испугался. А вдруг он ее сейчас уронит или, наоборот, сильно сожмет и что-нибудь сломает? Он передал малышку Галине Александровне и выдохнул. В душе творилось что-то невообразимое. В 21 год он стал отцом. «Да нет! Этого не может быть! Это сон!» И все-таки это была реальность. Хотя в полной мере отцом он тогда себя не ощущал. Но вместе с тем в душе было что-то хорошее, доброе и светлое. Ну и, конечно, была радость за Елену, что с ней все в порядке. Она родила такую прекрасную и, главное, здоровую дочь. Прошло несколько дней. Радость и веселье улеглись, и наступили серые будни. Маленькая Катюшка внесла в их жизнь большие перемены. Еще бы! Ребенок постоянно капризничал и плакал, и в большей мере все это происходило ночью. Жена почти полностью посвящала себя дочери, и Пашку это отчасти злило. Да и к тому же нормально выспаться теперь было невозможно. На работу он уходил не выспавшийся и раздраженный. Мать Елены не оставалась в стороне и постоянно проявляла свою заботу и любовь к внучке. Естественно, она видела, что у них в семье возникают довольно серьезные проблемы, и пробовала их разрешить, тактично обращаясь к Павлу с разговорами о супружеской верности, о том, что теперь у него есть дочка, и он, как отец, должен больше внимания уделять семье. Галина Александровна была женщина умная, интеллигентная, с высшим образованием. Она одна воспитала двоих детей, Елену и старшего сына Андрея. Когда разбился ее муж-подполковник военной авиации, детям было 3 и 8 лет. Воспитанная в духе марксизма-ленинизма, член КПСС, она своих детей учила всегда говорить правду, не врать, уважать старших, не грубить, не драться, не воровать. Пашка сразу отметил такое воспитание у Елены, потому как его супруга, если можно так выразиться, была образцом целомудрия и чистоты. А иногда в ней просматривалась какая-то изумительная наивность и детская простота. Но что было интересным, воспитанная в атеистическом духе Пашкина теща не отрицала существование Всевышнего. И, наверное, это было правильно, потому как любой здравомыслящий человек, будь он хоть трижды членом любой партии и ярым атеистом, просто не может не увидеть в окружающей нас природе могучую руку Творца. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам 1:19-29. Но, как сейчас Павел понимал, ее вера относилась в большей мере к исполнению вековых традиций и людских обрядов. Так же делают сотни тысяч людей ежегодно, отмечая два самых больших христианских праздника – Рождество и Пасху с обязательной выпивкой и обильной едой, а также с крашением яиц и выпечкой кексов, называемых Пасхой, и посещением кладбищ, где, опять же, с алкоголем и едой поминают усопших. Все эти ритуалы исполняла и Пашкина теща. Но ему почему-то кажется, что если бы в то время кто-нибудь из возрожденных свыше христиан наставил ее в истинном и здравом учении и при этом дал почитать Библию, то она бы кардинально поменяла свои взгляды, вероятнее всего покаявшись. Потому как у нее было главное и самое существенное – страх Божий. А вообще, как человек, она была очень добрая, с покладистым характером и некоторой женской застенчивостью. Но, увы, увы, все ее разговоры о нравственности – обязательствах и долге Пашку в то время очень мало волновали. В противовес он выдвигал свою правду и находил кучу объяснений и приводил доводы, виня при этом обстоятельства, других людей и жизнь. А вообще, такие разговоры обычно кончались тем, что, хлопнув дверью, он просто уходил из дома. И, уходя, уходил все дальше вниз, опускаясь на дно греха и разврата. Пашка уже окончательно перешел все мыслимые границы дозволенного. Он ночевал у любовниц и дома не появлялся по 2-3 дня. Для Елены это был тяжелый удар, и этот удар нанес ей он, некогда самый дорогой и любимый человек. У нее хватило выдержки и терпения не закатывать истерик и скандалов. А он в то время наивно полагал, что она ничего не знает и ни о чем не догадывается. Когда Пашка после длительного отсутствия являлся домой, то рассказывал такие небылицы, что ему мог позавидовать любой писатель-фантаст. Но это было внешнее, показное, а на самом деле – у него в душе творилось что-то очень уж нехорошее. Это сам Господь стучался к нему в сердце, и черствая совесть просыпалась и начала взывать к здравому смыслу. Остановись! Ты на опасном пути. Измени свое поведение. Ты создал семью, и теперь за нее в ответе. В такие моменты Павел действительно останавливался и видел. Семейный корабль давно дал течь, и ваза любви треснула. Чувствуя свою вину, он просил прощения и говорил, что такое больше не повторится, что очень скоро все изменится, и он станет лучше. Несомненно, все это Павел говорил искренне и чистосердечно. Он действительно хотел измениться и стать любящим мужем и заботливым отцом. Только как? Как? Одних слов, к сожалению, было мало. Нужны были дела, а вот они говорили об обратном. Он держался несколько дней, неделю, и потом все возвращалось на круги своя. Почему? Почему он срывался? Тогда наш герой еще не знал, что сатана гораздо сильнее и хитрее человека, а каждый неверующий грешник, сам того не подозревая, служит дьяволу, даже если он просит прощения и говорит, что станет другим. Получается, что врет, хотя сам он очень этого хочет и, возможно, верит в это. Это невозможно объяснить. Это можно понять только тогда, когда Господь дарует свое прощение, и человек становится рожденным свыше. Меняется образ мышления и образ жизни. Поэтому в этом мире, под этим солнцем, никто и никогда не сможет освободиться от силы греха сам, своей собственной силой воли. Это просто невозможно сделать. Грех убивается только на кресте Голгофы, где пролита святая кровь Иисуса Христа. Но тогда Павел этого не знал. Идя по бездорожью жизни, он обнаглел до того, что стал пьяным садиться за руль и однажды совершил аварию. Своим мощным зилом протаранил Волгу. Слава Богу, обошлось без жертв, но с работы его уволили и лишили прав на 3 года. А еще он потерял очередь на получение 2-комнатной квартиры. Вот цена, которую пришлось ему заплатить за свою беспечность. Потом было несколько попыток устроиться работать в различных ЧП, АО. Его брали, но долго он нигде не задерживался. Уже через месяц-другой увольнялся сам или же увольняли по статье.